Постелив свое полотенце поверх горячей гальки, Антон Палыч окинул взором побережье. В непосредственной близи неуверенный лепет волн, приятный своей прямолинейной загадочностью горизонт. Пустынность берега была эстетически оправдана. Ее уместность подчеркивал где-то в углу картины расположившийся вечный купальщик Ванечка. Сдвинув шляпу на затылок и подтянув плавки, Антон Палыч лег ничком. Приятно пахли теплые камни. На спину медленно лег огромный горчишник. Для давно уже обронзовевшей кожи врача это было развлечением. Таким же, как слабый шелест прибоя для его слуха. Антон Палыч вспомнил о своей находке среди камней и почувствовал внутри крохотную, как бусина, тошноту. Если даже это капище посвящено здешнему массовому сновидению, что же делать? Не начинать же антирелигиозную пропаганду. Идолопоклонничество — шаг назад, даже в сравнении с развитыми современными религиями. Распространяется ли на него закон о свободе совести? Ненужная и опасная область. Область чего? Ну вот оно. Наконец бледнеет это переживание. Снова на первом плане запах теплых камней. Струйка пота побежала по ребрам. Последим за ней. Сейчас придет Ванечка. Одному ему здесь скучно. Странный он все-таки. Ощущается в нем какая-то своя, не совсем человеческая гениальность. Как если бы дети были отдельным разумным видом человека на земле, не вырастающим в обычных людей. Что-то среднее между собакой и иностранцем. Интересно, как себя ощущает линза в момент преломления лучей в ее прозрачном сердце? Очень отчетливое, развернутое, детализированное чувство, что жизнь от этого распластавшегося на солнце тела огромными конусами расширяется вверх и вниз. В одном направлении мерещится иерархия темноты, тяжести и влаги, а в другом — разреженности, сияния и парений, и какая-то толкотня, то ли существ, то ли сущностей в обеих далях. Если не шевелиться, не нарушать своих покровов, не отрывать даже глаз, то становишься единым, обнаженным под поверхностью кожи органом зрения. И есть предчувствие, что увидишь что-то главное, последнее, навсегда. Занавес. Но нельзя. Внутреннее зрячее «я» меркнет. Огромное равновесие дрожит за себя. Что-то, ах, нелепая песчинка колет века. Антон Палыч открыл левый глаз и в просвет между пальцами увидел, что мелкая рябь на поверхности моря стихла, и поверхностная пленка натянулась, как стекло, а потом стала набухать, шумно лопнула, обнажая бугристый остов. По бокам громадного панциря выставились на некотором отдалении друг от друга мохнатые суставы, хоботы, проткнули воду угрожающие изогнутые рога, семенили поверх пенящейся воды, грызя и царапая ее, многочисленные когтистые ножки. По все выше встававшему из воды мохнатому бугру катились потоки ошалевшей воды. Из кривых, дрожащих отверстий летела выплюнутая пена. В гальку берега вонзилась невыносимого вида лапа, оставляя целые овраги своей когтистой тяжестью. Выпроставшиеся хвосты лупили кипящую вокруг воду.